Глава 8. Девушка с кривой логикой. Денис. «Какая еще Маша?» Поморщился я, когда рыжая представилась Бердяеву в палате. Выглядит она вполне бодро. Да я и не сомневался, что она прекрасно выдержит предстоящее мероприятие. «Что она говорит? Сумка у меня в офисе? Какая замечательная у меня система безопасности!» Какая-то девка с улицы заходит, оставляет сумку в одном из кабинетов и покидает здание. А сумка остается, и никто на нее не обращает внимания. «Марсель?» Она сказала, ее зовут Марсель? «А вот это уже больше похоже на правду», — проносится у меня в голове. «Называйте меня Маша», — заупрямилась рыжая. «Детские комплексы пошли», — раздраженно подумал я. Но я не собираюсь называть человека так, как мне не нравится. Особенно, когда мне известно его настоящее имя. И особенно, если оно мне нравится. Когда вопрос с именем, как мне показалось, был решен, я перешел к главной части – ужину. Но и тут рыжую заштормило. Ну какие еще эскорт-услуги? Она себя в зеркало вообще когда последний раз видела? Она, конечно, симпатична, но до ужаса неухожена. Я чувствовал себя на переговорах с подростком. Я представляю тезисы и расписываю бонусы. Мне в ответ какой-то юношеский бред и претензии, что я заранее все спланировал. Нет, все само собой из-под земли должно появиться. Платье вместо твоих потертых джинс, прическа вместо этой рыжей охапки сена. Фея крестная прилетит, сразу как ты изволишь согласиться, и наколдует. Когда я исчерпал все логичные доводы, рыжая внезапно согласилась. Ничего в ней не понимаю. Что там за кривая логика у нее в голове? Как она рассуждает? Ладно, неважно. Теперь нужно ей рассказать про Юсупова. Я сел к ней на кровать и стал показывать фотографии. И снова произошло что-то странное. В какой-то момент я ловлю себя на том, что улыбаюсь ее шуткам, что наши головы почти соприкасаются над телефоном, и мне... «Спокойно и...» «Нет, это я что-то заработался. Усталость. Спать, наверное, хочу. Надо собраться. И вообще, где Вика?» Через пару секунд в дверь ввалилась моя ассистентка. С ней еще Филипп. Его вроде рекламщики взяли на полный рабочий день. Съемки стилизовать. Я установил Вике тайминг и вышел из клиники. Сел в машину и направился в офис. Надо оставить флешку айтишникам. Может, все-таки смогут найти хоть какие-то следы. Позвонил Паша. Подтвердил наличие сумки с документами на имя Марсель Панкратовой. Не могу сказать, что удивился или, наоборот, испытал облегчение. Я подсознательно был уверен, что рыжая говорит правду. Просто потому, что, кажется, она просто не умеет врать. Нет такой опции в ее прошивке. Я доехал уже до опустевшего офиса и поднялся на нужный этаж. Встретил охранника и забрал у него сумку рыжей. Достал паспорт и сфотографировал. Вероятно, это не совсем этично, но раз она у нас теперь работает, копия ее документов так и так, кажется, у нас. Да и Бердяеву я скан обещал. Потом я зашел к программистам. Все уже разошлись, поэтому я положил флешку в сейф к Феде, самому талантливому парню. Рядом оставил записку, что нужно сделать, и запер сейф. Теперь нужно домой переодеться. Моя квартира встретила меня привычным мраком. Домработница знает, что я не люблю свет дома, и в любое время шторы должны быть плотно задернуты. Поначалу она ворчала, что такой вид из окна пропадает. Зачем покупать квартиру с панорамным остеклением на 23-м этаже и вечно закрывать окна? Но потом привыкла. Я, наконец, снял костюм с оторванной пуговицей и отправил его вместе с несвежей рубашкой в корзину для химчистки. Подготовил одежду и нырнул под душ. Через 26 минут я был в гараже и садился в свой «Шевроле Камара». Ровно через полтора часа, как мы расстались с Викой и ее командой, я стоял неподалеку от входа на благотворительный ужин. Я посмотрел на часы. Вика никогда не опаздывает. Но шла уже вторая минута моего ожидания. Да, сама-то Вика не опаздывает, но она с рыжей. Я стоял, облокотившись на машину. Если бы что-то случилось, Вика уже дала бы знать. Поэтому я постарался взять себя в руки и сдержать раздражение. Вдруг мой взгляд привлекла идущая по дороге девушка. Сначала было даже неясно, одета ли она. Платье, струящееся по ее телу, настолько повторяло тон кожи, что поначалу казалось, что его и нет вовсе. Ей, наверное, холодно. На улице март, а она лишь в платье. Однако такой проход того стоит. Все взгляды только на нее устремлены. Интересно, с кем она? Стоп. У нее рыжие волосы. Они так блестят при свете фонарей. Это же... Марсель!